С утра в школу, прихватив футбольный мяч, пообщался с директором. У нас пока трое учителей. Директор три урока вела, включая физкультуру. Да в этом году учеба будет идти уже в стенах отстроенной школы. Правда, уроки в ней начнутся с октября, не все строители сделали, пока как и в прошлом учебном году, в землянках начнем. Вот и подарил мяч для уроков физкультуры, чем удивил и порадовал ту. Кстати, тетрадки и пищи и принадлежности я закупил, два портфеля, на себя и на сестрицу Ольгу, ей в первый класс идти. Впрочем, читать и писать-то умела, Наталья научила. Да что это, она и матушку в долгие скучные вечера, пока в оккупации жили, обучила. Отец-то в вечернюю школу ходил, 5 классов образования, даже удивительно, что в артиллеристы попал, но матушка писать и читать не умела, Ната научила, и неплохо. Письма мои сама читала. Вот так, вернувшись из школы, уже узнал, что нужно для обучения, обнаружил почтальоншу. Она третье письмо от меня как раз принесла, и письмо от Наты, та тоже их шлет. Пока на столе в доме положил, и дальше достав топорик, плотницкий, стал им работать с сенями. Уже наметил, где брус закреплю, вот и прорубал в бревнах для них пазы, а потом стал брус прибивать, да все наживую. Пока так с сенями работал, тут 5 бревен закопал, 2 для двери, вот и работал. К обеду, когда матушка пришла, туалет, кстати, обновил. Я еще рулон туалетной бумаги выдал, в Москве дефицит, а тут вообще не найти, то одна стена синей уже была обшита внахлёст. Горизонтально прибивал, одни слой, а вторым закрывал щели. Обычное дело тут так делать. Пила одноручная отличная, замерял, отпиливал и прибивал. Сделал с уклоном вверх. Нужно найти материал такой же, как на крыше дома, для синей и сарая. После обеда продолжил. Черт, да я успел обшить и 2 остальные стены, на стыке дома и синей хорошо сделал, задувать не должно, возился с дверью и петлями. Еще пол внутри делать на вкопанных чурбаках, а дерево для пола рубанком не очищено, но сделаю его. А вечером снова мужики набежали. Дверь я уже подвесил, с полом внутри возился. Так вот они помогли и крышу синей сдать, вязанки этой непонятной соломы откуда-то принесли и уложили, увязав их к доскам потолка, и с полом закончили. А я рубанком ширкал, выравнивая, как и стены, чтобы занозы не насадить. Плюс обшили одну стену у сарая, противоположную от дверей. Там сплошная стена. Пока все на сегодня. Да мы так за 2 дня и закончим. Я еще успел поколоть чурбаки на дрова. 10 штук. Начал выкладывать круг. Тут поленница будет. А еще нужно травы накосить. Запас дуньки на зиму сделать. Вот так время и полетело. Как первый звонок прошел, начались уроки. Самая приличная одежда у меня и у Ольги. Ей, кстати, школьную форму купил. Чуть ношенную, малую пока к соседке водили, старушке. Материала от моей стройки хватило этой старушке и у другой к домам сени сбить. Половину вещей и обуви раздали соседям, себе оставили то, что по размеру и немного на вырост. Многие нуждались, и такая помощь была нужна. Сарай отстроили, двери подвесили, одно окошко сделали в сенях и одно в курятнике. Перегородку. В одной половине дунька, в другой куры. Насест им сбили, корыто. Я кладовку пока в сенях делал, хотя весь материал и почти все гвозди раздал. Это личине запасы из хранилища. Полки, ящики для хранения припасов, чтобы мыши не попали, а так в принципе жить можно. Уже дверь в дом хорошо утеплил. Да, окна сделали до меня, стекла привезли, а я имел этот дефицит на руках, с соседями делился. У нас остеклили дом, но стекло еще нужно было. А что дальше? Особо ничего, жил и никуда уезжать и не думал. Хотя мысли сорвать семью и уехать куда на Дальний Восток, Камчатка или Урал, вполне были. Однако так прижился, что уже и не желал покидать наше село. Я ходил по двору нашей заставы и морщился. Интуиция просто ревела, что у меня скоро будут неприятности, и возможно даже погибну. Вот и не находил себе места, шугая молодых бойцов-пограничников. Всего 2 месяца как призвали, проходит курс молодого бойца. Командир заставы, капитан Неделин, настороженно наблюдал за мной с крыльца здания штаба. То, что у меня чуткая интуиция, тот в курсе, за 2 года узнал. Еще 9 месяцев службы и в отставку. Я уже старшиной был, наряды водил, имел орден Красной Звезды и 2 медали, за охрану государственной границы. Мы на севере, с финнами стояли. Тут вообще места спокойные. Финны после войны тихие, всегда нам перебежчиков выдавали, навстречу шли, так что служба неплоха. Вообще заработать тут награды сложно, но я смог. Все же ходили с той стороны, к нам удалось перехватывать. А тут я сам не свой был, и командир заставы это видел, да и бойцы, зная о моей интуиции, тоже настороженно на меня поглядывали. «Старшина, ко мне!» Наконец не выдержал моих метаний Неделин, вот и подбежал к нему Смурной. На крыльцо штаба заставы вышел и замполит, старший лейтенант Кошкин, с интересом следя за тем, что дальше будет. «Вообще я считал, что моя жизнь удалась, меня все устраивало. Я жил в нашем селе, летели годы, я вторую половину дома построил, еще одна печь там, с другой стороны от сеней, как пристрой. Пробил вместо окна туда дверь, да еще три окна сделал. Жить стало лучше. Так 5 лет и пролетело. 18 мне исполнилось, когда призвали на срочную службу. Причем работал в нашем совхозе шофером, гонял на полуторке. Даже и не думал уезжать. Тем более еще в 16 лет женился, а по залету, и уже имел малую, дочку Арину. Ну там так получилось. А жена Юля мне нравилась, душевная девушка, в положении была, когда я служить убыл. Уже на заставе получил письмо, вторая дочка родилась, Соней назвали. Нам от совхоза дом построили, на окраине, как раз на выезде, дорог в сторону Винницы. Матушка с младшими дочерями осталась, да там все отлично, тем более я рядом, помогал по хозяйству, но молодым все же свой дом нужен, чтобы не стеснять. Год в нем всего пожил, даже корова была у нас, и легкий мотоцикл, с педалями, и смех, и грех. Школа у нас 8-летней стала, закончил, до 10 классов не стал доводить, после армии поступлю в университет в Москве, на кинорежиссера, там догоню. Обычное дело, уже узнавал, что по рассказам, выпустил еще 6, я довольно известен стал, хорошо рассказы ценились читателями разного возраста, деньги имею официальные, платят за рассказы. Плюс к 17 годам смог написать и даже пробить 2 сценария для художественных фильмов. Как раз когда на срочку уходил, по одному начали снимать фильм. Уже сняли, жду, когда у нас покажут на кинопередвижке. В прокат вышел. 2 сценария, это были «Верные друзья» и «Полосатый рейс». По первому сценарию снимали фильм. Так что пробивал себе путь в кинематограф, хотя бы пока с этой стороны. Имя себе делал, хранилище бездарно не забивал. Я вообще особо не заполнял его, качается и ладно, ждал, когда накопится место свободное, разве что в 46-м летом украл с железнодорожной площадки, это мы Наталью в Харьков навещать ездили, бортовой грузовик ГАЗ-51, ох и погонял я на нем, однако пока место копил, в принципе все было, а кровать и патефон, в мой дом ушли, швейную машинку ранее маме подарил, так что у меня обеспеченная семья и дом неплох, с 2 комнатами, кухня-столовая, тут же за печкой закуток с умывальником, плюс общий зал, где двуместная наша кровать, шкаф двустворчатый, стол круглый в центре и остальное. Кроватка малая фабричная, с одной стороны дома веранда на всю длину застекленная, сарай, постройки, хороший дом, мне все нравилось. За 2 месяца до срочной службы решил, что пора пополнить хранилище, не зря же копил. Была весна 50-го года, скоро призовут, мне уже 18 исполнилось. Вот с женой и поехали в Москву, мы тут бывали, не часто, это 2-й раз, но в прошлом году приезжали сюда, к тому же своих сестер взял, им тоже интересно, да и у Юлии 2 младших брата и сестра, у нее вообще родственников хватало, это нам не везло, все бабуши и дедушки за войну погибли, родственники есть, но мало и далековато, хотя навещали их, и они к нам приезжали, малую на бабушке оставили, перед отъездом. В хранилище уже размер в 18 тонн и 106 килограмм, на момент выезда, занято едва на 5 тонн, грузовик посчитал, вещь в хозяйстве просто очень нужная, хотя сам машину уже имел, рабочую и подкалымить всегда мог, я девчат оставил в Москве, мы целую квартиру на 2 недели арендовали, пообщался со знакомыми, как раз сценарий смог передать и пробить им путь, знакомых хватало, помогли, познакомили с кем нужно, заинтересовались на Мосфильме, даже один режиссер ухватился за них, так что оформил все на себя. Ну и пока жена, братья и сестры наши отдыхали, по циркам и остальному ходили, жаль весна, ручьи текут, покупались бы. Но и так здорово было, сам я на поезде в Ленинград, а там по льду Финского залива банально в Хельсинки ушел. Кстати, машину в Москве смог продать на запчасти, и спер с разгрузочной площадки, новенький ГАЗ-63, вездеходный армейский грузовик, скрытым кузовом. Тенты Дуги в комплекте. Отличная машина. Уже опробовал не раз до армии. Обкатал, почти 500 километров проехал. На этом грузовике, пока лед крепкий, все же конец марта, и смог уйти в Хельсинки. Ха, меня и наши пограничники ловили и финские. Я же не знал, что сам тут служить буду. Впрочем, не тут, гораздо севернее, в районе Мурманска. Из Финляндии, угнав самолет с аэродрома, перелетел в Швецию, подняв угоном и полетом еще больший переполох. Там добыл с частного аэродрома вертолет Белл-47, двухместный, со стеклянной кабиной, недавно выпускать начали, этому вертолету года нет. Зачасти тут же в ангаре нашел, самые ходовые, 6 бочек топлива, одна с моторным маслом, все заняло 2 тонны. Как вы понимаете, вернуться можно было уже проще, воздухом-то, однако я не спешил, а рекламу обнаружил, щит, где семья, видно, что туристов, имеют на заднем фоне автодом, что прицеплен к автомобилю, по типу нашей победы. Я сразу рванул по адресу. Так и есть, частник покупает такие автодома, прицепные, в США берет, доставляет, и продает тут. Один такой был, не особо и ходовой товар, да еще специализированный, для северных регионов, с мощной печкой я и увел такой автодом. Не того типа, как на плакате, одноосный и небольшой, а двухосный у меня, и удлиненный. Такой только грузовиком буксировать, легковая машина не упрет. А я люблю комфорт. У него на корме большая двуспальная кровать, ближе к центру санузел, где душ и туалет, кухонная зона с обеденной, и у передка диванчики полукругом, со столиком, как место отдыха. Имеется в комплекте бензогенератор, и баки для воды и топлива. Автодом закругленные края имел, тут все так делают, стиль подобный, и серебристый цвет, вид пули, но он очень мне понравился. Пусть и весит почти 4 тонны. Еще расходников набрал на 0,5 тонны, баллоны с газом для варочной плиты и духовки, постельная утварь, одежду добыл. Я же торопился, все наспех делал. Самолет Cessna, четырехместная, двухмоторный, дальность 1300 километров, вес 1 тонна 100, запас топлива к нему. Мотоцикл дорожный, Харли, с коляской, проигрыватель с пластинками, да и все. Остальное место шоколадом забил. Килограмм 30 вышло. Хранилище полное. Набрал всякого разного нужного мне, немало дефицита. Так и вернулся обратно, на самолете, на бреющем летел ночью. 10 дней меня не было, как Москву покинул. Поверьте, это очень быстро было. Подарки раздал из дефицита. Мы еще немного в Москве пробыли и вернулись домой. А тут призыв, медкомиссия, пересыльный лагерь, где неожиданно попал в пограничные войска. Покупатель оттуда был. Вот и пошла служба. Тоже неплохо пошло. Похоже, командиры решили во что бы то ни стало меня на службе задержать. Ни одну беседу имел, но я сразу сказал, не интересует, в Москву поеду поступать учиться, чтобы надежд не тешили. Тем более я уже член Союза писателей и в очереди на квартиру стою в столице. Хранилище качалось, еще на 7 тонн набралось, но свободно пока 5, на 2 тонны, за счет контрабандистов. Довольно ценными вещами заполнил. Нашел в схроне. Места глухие, бывает, контрабандисты тоже встречаются. Да из местных сельчан в основном, у которых родственники с той стороны. Постоянно шастают друг к другу, а мы ловим. А на 2 тонны заполнил. Это были меха, очень дорогие и высокого качества. Я планировал потом продать их в Москве. Ликвидный товар. Даже прикинул, к кому обратиться. Благо скоро отпуск, первый у меня, вот и распродам. А тут такое. Интуиция не раз подавала голос, но не так, как сейчас, такого еще не было, и это сильно беспокоило. Еще этот чужой взгляд в спину. Поэтому, когда подбежал к крыльцу штаба и замер по стойке смирно, услышал тихий вопрос от Неделина. «Олег, что с тобой?» «Не знаю. Кажется, я не вернусь с этого наряда. Товарищ старший лейтенант, разрешите вам личные вещи и награды передать на сохранение. Если что со мной случится, родным отправите. Старшина, возьмите себя в руки», — рявкнул капитан. «Зря он это, я держу себя в руках, просто все возможные пути прорабатываю. Если что со мной случится, хотелось бы, чтобы о семье не забывали. Впрочем, снаряды меня не сняли, чуйка на всякое разное у меня серьезная, редко какая неделя без задержанных бывает. Наша застава в передовиках, вон неделю у капитана месяц назад вне очереди дали, только он усилил наряд, не втроем пошли, как обычно, а у меня теперь 5 бойцов, так и двинули по тропке в сторону границы, наш участок обходить. К тому же просьбу мою замполит выполнил, все вещи ему передал, награды. Более того, я поработал с той партией динамита и усилил их двумя ящиками тротила, что нашел в одном из старых довоенных схронов. Запал от гранаты F1, выдернул кольцо и запал зашипел, так что поторопился убрать мину в хранилище. Если что, бомба есть, всех с собой прихвачу. Однако выход проходил практически без осложнений, бойцы начали расслабляться, хотя внимательно все изучали вокруг. Начало лета, все зеленеет. Дистанцию между друг другом держали 10 метров. Обошли свой участок, снарядом соседней заставы пообщались, и только двинули обратно, как началось. Как я почувствовал, даже не знаю. Просто резко чуйка взвыла, и я присел, водя стволом автомата. Бойцы рассыпались, занимая позиции, когда я боковым зрением заметил марево. Портал. Ну конечно, вот на что интуиция взвыла. Тут же перекатом уходя в сторону, я дал длинную в очередь в сторону портала. Двое бойцов поддержали огнем, видели куда стрелял. Просто на подавление, остальные замерли. Радист забормотал в рацию, вызывая заставу. Там тревожная группа должны быть в полной боевой, Неделин обещал. Думаю, и наряд соседей скоро тут будет, они же недалеко. Стрельбу точно услышали. Да я только очереди сумел дать, и в перекате, мое тело чем-то облучили, и я покатился уже парализованный. Полностью, но в сознании и осознавал, что происходит. Тут я почувствовал, как мое тело поднимают, лицом вниз, руки безвольно качались. Боковым зрением рассмотрел расширявшиеся глаза нашего пулеметчика, тот в траве лежал, да все бойцы видели, что мое тело взмыло вверх, 2 метра, и его втянуло в портал. Автомат мой, АК-47, потертый, я второй, кто его как личное оружие использует, остался лежать на том месте, где меня парализовало. Рядом запасной магазин лежал, видимо из-под сумка выскользнул. Ну что, это точно он, тот писака. Услышал я гундосы и картавый голос. Мы были в каком-то бункере с бетонными стенами, кабеля на потолке, шум множества разной техники. Кулеры шумят. Черт, такие знакомые интонации. Я что, к гопникам попал? Он это, вмешался в историю, точно не абориген. А вот услышав второй голос, характерные интонации, я бы заорал от злости и ненависти, потому как узнал его, скорее интуитивно знаком мне этот голос был, но не мог из-за паралича. Между тем беседа хозяев портала продолжалась. Эта тварь моего брата убил, мне пуля в ухо попала. Я решил, закинем его мертвый мир, пусть там выживает у горцев в горах. И я прослежу, чтобы ему жизни не было, но я хотел изучить его память и поставить установки, чтобы он работал на нас, выполнять, рявкнул тут гнусавый. Почти сразу я почувствовал, как мое тело приподняло и куда-то понесло. Вот только на том месте, где я лежал до этого, ящики с тротилом и динамитом остались, и уже шипел запал от гранаты. Это пошевелиться я не мог, а использовать хранилище вполне, как оказалось. «Бомба!» – заорал гнусавый, и меня отпустили. Я почувствовал, как упал на каменистый склон, 2 метра, хрустнуло ребро и левая рука, и немного покатился безвольной тушкой. Замер лицом вверх. Почти сразу струя огня ударила, видимо портал закрыть не успели, но потом струя схлопнулась. Думаю, оборудованию портала хана пришла, как и этим уродам. А я так лежал и не мог пошевелиться. Болел бок и рука, но терпимо. Очень неприятно, когда по тебе начинают ползать букашки, особенно по открытому глазу. Не сразу, 10 минут осмелели, но лучше бы этого не было. Хотелось вскочить, заорать отряхиваясь, и топтать этих тварей, но я лежал и не мог пошевелиться. Даже не знаю, когда спадет паралич, и будет ли это. Поэтому делать нечего, остается только размышлять, усилием воли сдерживая себя от того, как по мне ползали. Ну это новый мир, факт, очень напрягло его название, мертвый мир. Надеюсь, тут есть люди и можно выжить. По прошлому миру, родных устроил, детей даже имею, дочек, будут получать пенсию по потере кормильца, да на службе. В общем, долгов в прошлом мире нет, лишь жаль жену оставлять было, очень она мне по душе пришлась, но что было то было, я все равно на это все повлиять-то не мог. Теперь по той парочке, голоса которых я слышал, насчет гопников, даже не знаю, что и сказать, вполне может быть, ведь отобрать навороченный телефон у прохожего они могут, как и использовать его. Так почему бы такое не могло случиться с оборудованием портала и каким-то ученым, что на них работал? Это я про второго. Именно на его голос я среагировал. Опознал полную схожесть с тем, что слышал, когда меня зомбировали во время русско-японской, на борту Ритвизена. А вот то, что это те же, сомневаюсь. Да уверен, на 100%, что это другие. Гопники, они же на эмоциях, чтобы траста 50 лет прожить и вести дела? Не, не может такого быть. Когда я работал на научной станции академика Райнова, то мы нашли мир, копию нашего, но отстает лет на 20. Там моя копия только ходить научился, изучали его. Так почему не может быть два мира копий, где вот такие гопники владеют порталами? Да уж, повезло дважды на них нарваться, но теперь вот с этой второй группой я вряд ли когда еще увижусь. Взрыв там все разметал на молекулы, как и тела хозяев портала. Как меня нашли, понятно, по изменению истории из-за рассказов и фильма, что вышел раньше на 4 года, выследили. Дальше я стрелял по порталу, видимо, попал в брата гопника, остальное следствие. Не обвезло, да как посмотреть, еще сам не знаю. Хотя, конечно, те наработки, что сделал и планы терять, очень не хотелось. И это явно земляне, общались на русском, пусть и с акцентом. Ну и еще, а что за портал они используют? Тут какие-то другие системы. Наши порталы живым не пройти, они убивают, приходится лекарским амулетом оживлять. А здесь меня втянуло в портал, и никаких проблем. Потом в другой мир закинули, и снова нет проблем. Есть о чем подумать. Голоса неизвестных я расслышал не сразу, потом шорох камней и в поле зрения встали два горца, о чем-то говоря на своем наречии. Думаю, их привлек факел огня из портала. Полчаса всего прошло с этого момента, как они появились. Я же с легким удивлением изучил их боковым зрением, глазными яблоками-то двигать не могу. Одеты в национальные одежды, но у одного штаны камуфляжные. Уж интересно, оба заросшие до самых глаз, но не скажу, что старики, лет 25-30, и один держал в руках СКС, это точно он, а у другого что-то современнее, опознал автомат ВАЛ. Куда я попал? Один наклонился и пощупал кисть руки, потом шею. Пульс ищет, даже гадать не стоит, и нащупал. Те продолжали общаться на своем, чего-то ждали. Я еще час так пролежал, солнце ярко светило, слепило, как бы не обгореть. Впрочем, я и так хорошо загорел, постоянно же на открытом воздухе. А обсуждали, видимо, меня. Причем, пока ждали Ишака, как выяснилось, полностью меня раздели, цокая языками, что-то находя. Вспомнив, что могу использовать хранилище, успел убрать амулет личной защиты с разряженным накопителем. Один мое удостоверение изучал и прочитал на русском языке, хотя и с кавказским акцентом. Значит, русский знают. Это земля, хотя и так понятно было, по оружию. Подсумки сняли, тот что с карабином начал выщелкивать патроны. Ну да, они к его СКС подходит. Один боезапас. Потом меня обнаженного закинули на спину Ишака, я бы заорал от боли в переломах, но паралич, и куда-то повезли. Пробудить меня ранее пытались, даже кинжалом тыкали в колено, очень больно, но паралич. Найду и отомщу, но везли меня недолго, уже через 40 минут сбоку мелькнул забор из дикого камня, выехали на улочки какой-то деревни, до центра и двора одного из хозяйств, после чего скинули в яму, настоящий зиндан, и закрыли решетчатую крышку. Я еще чувствовал, как меня подхватили чужие руки, ох и вонь тут, и уложили у стены на грязную солому, а тут уже вырубило, и усталость, и нервы. Просто уснул, а все равно паралич, ничего сделать не могу, а отдохнуть нужно. Глава 13. Очнулся я в тот момент, когда, видимо, вниз бросали пищу. Открыв глаза, тут же зажмурил. Пришлось поморгать, долго открытыми были, мусор попал. Аж слезы потекли от раздражения, но они же и очистили их. Главное, что я владел своим телом. Причем, так как и до паралича, сильно болел бок, все же ребро, и левая рука, в районе кисти, она и опухла в этом месте. Я сел, и один из шести незнакомцев, что находились в зиндане, видимо уловив движение, воскликнул: «О, наша спящая красавица очнулся! Парень, ты кто?» В зиндане было темно, хотя наверху день, я бы даже сказал утро, начало дня, у тех глаза привыкли, а у меня кошачий глаз, я потому часто ночами в наряды хожу, позволил их изучить. Четверо явно русаки, как и я, пятый кавказец без сомнения, а вот шестой, ХМ, тот оказался китайцем, не узбек или казах, различаю, или китаец или откуда-то оттуда, в грязной рванине все, я вообще обнажен был, с меня все сняли, вот и сидел на корточках, баюкая руку. Помещение зиндана походило на кувшин изнутри, но увеличенная во много раз. В одной стороне колода, явно параша, еду скидывали разную, овощей немного, куски жареной рыбы и уже засохшие лепешки. Вполне неплохая еда, на удивление. Вроде мелькнул светлый бок сыра, может и козьего. Я, кстати, козий сыр любил, мама его отлично делала. В хранилище полголовки осталось за 2 года, из моего запаса. Вот мои соседи по зиндану и распределяли полученное. Мне, кстати, тоже дали кусок рыбы, морковь и кусок лепешки. Точно жесткое, до состояния сухаря доведенное. А вот что отвечать я не знаю, не говорит же, что старшина-пограничник из Советского Союза. Поэтому буду отыгрывать старую пьесу. Не знаю, и задумался. А как меня зовут? Похоже, по голове попало, память потерял, сказал остальным тот же говорливый. Слышал о таких случаях. А вот один из русаков, что постарше выглядел, кинул на меня такой взгляд, что я понял, в мою версию тот не верит ни на грош. Ну и пока мы завтракали, или обедали, меня и посвящали в реалии мира. Я, кстати, незаметно достал лекарский амулет, 2 полных накопителя потратил, но полностью убрал переломы, отчего еще больше есть захотелось, но свои личные запасы пока не тратил. Также поменял накопитель в амулете личной защиты. Полегче стало. У меня 1 ребро перелом, еще у 2 трещины, и рука перелом. Да небольшое смещение, еще вправлял. Впрочем, это так, фоном прошло. Больше я с открытым ртом и большими глазами слушал, что мне вещают. Хотя мог и догадаться по названию этого мира. Где-то 20 лет назад случилась глобальная война, ядерная. Валили всех, да еще несколькими волнами. По сути, выжило мало народу. Только в тех местах, по которым не били. Кавказ и Кубань в этот список входили. Мы вот на Кавказе, недалеко от Грозного, от которого мало что осталось, после ядерной ракеты. Тут и после ядерных войн воевали и рубились, только шум стоял. А турки полезли к нашим, к слову, Крым захватили и до сих пор удерживают, но понеся немалые потери, откатились. Несколько раз пытались наступать, да и наши тоже, я о русских, но умылись кровью. Тут еще Кавказ одичал, да он всегда таким был, и вот по своим правилам начал жить. Так что Кавказ — серая зона, где свои хозяева, и турки, как и русские, сюда не лезли, только кордоны и блокпосты выставили, а банды абреков ходили набирать рабов и к русским, и к туркам. К последним меньше, они щедро платили, чтобы те к русским лезли. Я русских считал своими, близкими по духу, поэтому и наши. Ядерная война произошла в 2008-м, 20 лет назад, сейчас весна 2028-го. Соседи мои по зиндану из торгового караван, что попал в руки одной из банд, хвост срезали, немало ценного взяли и вот пленных. Причем караван шел через горную дорогу и охранял один из местных тейпов, обещая защиту, но и в горах есть отморозки. Мы как раз у таких, которые вообще все против всех, ну или стараются такими выглядеть. Это ладно, от США, Европы, части Африки, где Израиль был, Англии, Японии, ничего не осталось. Россия большая, не всех побили, анклавы есть, выживают. Тут вот Новая Россия образовалась на части Кубани и Украины. Столица в Ставрополе, хотя тот же Ростов-на-Дону не особо сильно пострадал. По нему спецбоеприпасом не били, обычными ракетами. Вот так и выяснил, что тут и как обычай, как жить и устроиться, наговорились не слабо. Нам, кстати, воду спускали в ведре, а пить голыми руками, посуды не было. У меня версия такая, что ничего не помню, пока ее придерживался. А тут время даже до вечера не дошло, когда криком сверху привлекли наше внимание. И один из 2 абреков, указав на меня, велел подниматься. Скинули веревочную петлю, я продел через голову подмышки, и так подняли. Уф, тепло. Я в зиндане заметно подзамерз. Тут наверху в пот бросило, такая разница в перепаде температур. Ничего, подняли и обнаженного повели в большой жилый дом из старого белого силикатного кирпича, в 2 этажа. Новостроек я тут вообще не видел. Большинству домов от 40 лет и больше. Шифер старый, мхом везде зарос. А так виды красивые. И горы с шапками снегов. Здорово смотрится. Да, заметил я автотехнику, из-за сарая выглядывала морда грузовика. Кажется, модель ЗИЛ-131 из армейских. Мне, кстати, тряпицу кинули, как передник. Воняло от нее псиной. Вот так завели в дом, а там в зале на столе все, что с меня сняли, лежало, и удостоверение в руках одного, видимо старший, он один сидел в кресле и изучал. Здоровый такой, лет 40, борода до середины груди, уже наполовину седая. В цифровом камуфляже был, заметно потасканным. «Ну вот хоть что мне говорите, а не похожи они на диких отморозков. Я больше поверю в сговор тех абреков, что охраняли караван, с этими вот. Впрочем, и друзьями они мне тоже не являлись, уничтожу, как будет возможность. Ну и кто ты таткой, старшина Олег Черненко? Такой пограничных войск уже нет, тем более выдано удостоверение аж в 50-м году. Общаться я особо и не желал, поэтому сделал так, как и хотел. Пусть в зале четверо абреков, конвоир со спины, тот старший, что в кресле сидел, за его спиной нукер с шашкой на боку, и с другой стороны у стола с моими вещами, еще один, у которого приметная кобура, со Стечкиным. Да все вооружены были именно короткоствольным оружием, и не баюкали в руках, а в кобурах, но было, те меня совсем не боялись. Большая ошибка. Правую руку завернул назад и касанием убрал конвоира в хранилище, прыжок к старшему, успел убрать его, и пригнулся. Молнией сверкнула шашка клинком, просто глазом не уследил, как абрек выхватил ее, мастер, но и его убрал, отшатнуться тот не успел, и прыжок к четвертому, что уже успел крикнуть, хватаясь за кобуру с пистолетом, ловкий, почти успел достать, когда я и его убрал, быстро все свои вещи, а тут все, даже подсумки с 5 магазинами были, правда, без патронов, все убрал, и прыжком к стене, замер у двери, достав наган и личную защиту, накинув цепочку медальона на шею. Однако, было тихо, видимо короткий, быстро прервавшийся вопль, никто не услышал, или не понял. Знаете, сейчас может и не время, но я не в восторге от попадания в этот мир. Нет, я рад, что жив, не потерял четвертую жизнь и могу продолжить тянуть до конца. Но это мертвый мир, тут точно не дойдет до колонизаторов. Поэтому, была бы возможность, я бы вернулся в прошлый мир, а тут мне не нравится. Пока не нравится. Ну а сейчас я натянул белье, форму свою, портянки и сапоги, ремень застегнул, с подсумками, штык ножом и фляжкой. Фуражки жалко нет, осталось с автоматом в прошлом мире. Так что я за то, чтобы меня вернули в прошлый мир. Жаль, что это невозможно. Вот только интуиция намекала, что все возможно, поэтому и коснулся этой темы. Глубоко вздохнув, я попил квасу из своих запасов, пить хотел. Потряхивало, адреналин бурлил в крови, и осмотрел зал. Тут стол, пара кресел, ковры на стенах и полу, немало холодного оружия навешано, плазменный телевизор, не знаю рабочий, на вид протерт, пыли нет, однако особо ничего ценного я не видел. Дальше что сделал? Стал доставать по одному абреку, начав с конвоира, и работал точечно ножом, доставая понятно так, чтобы быть у них со спины. Один удар и мгновенная смерть. Снял с них ремни с мелочью из трофеев, мне достались 2 сильно потертых Макаровых, один Стечкина и 2 револьвера, причем один Магнум, а вот второй наган. Он у обладателя шашки был, ее к слову тоже прихватил. Боезапас небольшой, наган не особо удивил, раз СКС видел, значит, снабжаются с каких-то старых складов хранения. Хотя я думал, к 2008-му большую часть утилизировали. Закончив так с абреками, даже общаться не стал, смысла не видел, дальше стал изучать помещение за помещением. Нашел гарем, лестница наверх вела, там девушки и женщины, охранял толстый такой абрек. Прирезал его, тело в хранилище, и отнес в зал к 4 остальным. Накрыл кучу тел ковром со стены. Вдруг наткнулся на арсенал, почему-то рядом с кухней был, где 2 женщины работали, меня те не заметили. Вот арсенал меня заинтересовал, он был за железной дверью с кодовым замком. А причина интереса – отсутствие дальнобойного оружия. Я, конечно, поиском по полям сражений сильно не занимался, но найти и привести в порядок МП-40, карабин Маузер и ППШ смог. Нашел и боезапас к ним. Однако это все, из дальнобойного только немецкий карабин. Есть охотничье ружье ИШ-36, участковый про него знал. Я любил ночами перепелок бить, куропаток, в полях их много, а кошачий глаз помогал, никогда без добычи не возвращался, но и только. Сразу прибрал 2 вполне свежих на вид автомата ВАЛ с оптикой и глушителями. Всего 3 цинка патронов к ним, но были. Подсумки понятно. Потом 2 АКС-74, у 2 подствольниками, пулемет «Печенек», крупнокалиберный «Утес» на треноге, и боезапас к ним. О, и АКС-30, был, сразу за ящиками не рассмотрел, и гранаты к нему, как и к подствольникам. Гранатомет РПГ-7, да свежий, похоже китайского производства, как и 2 десятка гранат к нему. Ну и из стойки снайперские винтовки, 2 СВД, 1 крупнокалиберная, кажется, Баррит. К ней всего 130 патронов. Ну и так по мелочи, но тонна набралась как-то быстро. Вообще оружия в стойках много было, но старье вроде СКС и АК-47, мне не особо интересны. Хотя прихватил все же АК-47, и то из-за ностальгии по своему автомату. Еще АКМ. Потом обнаружил дверь в подвал запертую. Взломал и спустился. Да тут пещера Алибабы. Видимо, самое ценное хранилось. Электроника была. Многое в коробках, нетронутое. Прихватил два ноутбука, комп в сборе, коробки с рациями, телевизоры, разные проигрывали, аудиосистемы. Отдельно нашел диски с фильмами и музыкой. Даже два небольших бензогенератора в упаковке. Да я за 10 минут 3 тонны набрал. Полтонны свободного осталось. Уже в курсе, какая тут электроника дорогая. Производства-то уничтожены, на старых запасах живут. Ну и дальше обыскивал дом, нашел кабинет хозяина, комп со стола, с системным блоком, прибрал, наверняка внутри важная информация, вскрыл сейф и мехранилище, это несложно. Много флешек и карт памяти, золотые монеты в мешочках, все прибрал. Патроны в пачках к магнуму нашел, они пузатые, не спутаешь, около 200. Чего это старший, он же хозяин магнума, их в сейфе держал. Кофр с медикаментами, некоторые вполне свежие на турецком языке. Кстати, на стене настоящая коллекция, видно, что древние вещи, образцов холодного оружия. В зале это так, для вида. Немало снял, да почти все, коллекция меня тоже впечатлила, и все на этом, хранилище полное. А я тут в кабинете нашел свертки с тремя новыми коврами, большие, 3 на 2 метра, и прибрал, вещь дорогая, думаю, прямиком из Турции. Кому-то в подарок, ими окончательно и заполнил хранилище. Ой, ойкнул кто-то за спиной. Я резко обернулся, вскидывая калаш, а позади, вопя, уже неслась по коридору женщина. Ну этого стоило ожидать, везение долго не могло длиться. Будет бой, это ясно. Подбежав к окну, я открыл раму. Ее, видимо, часто открывали, легко и без скрипа открыл. И короткой очередью срезал двух ногч, что бежали на подтянутый крик. Один точно из охраны Зиндана. Жаль, место выходило в сад, тут персики росли, а не на подъездную дорожку. Думаю, там целей было бы больше. Тут двумя короткими очередями окончательно уничтожил этих двоих. Контроль был, дальше поставил растяжку на дверь и нырнул в окно, укрывшись за невысоким забором из дикого камня. Уходить, оставив парней в Зинадне, я не хотел, и пока абреки готовились к штурму, снаряжал гранаты к РПГ, там было 16 фугасных, если я правильно понял надписи, и 6 кумулятивных. Потом просто рванул навстречу бандитам, раскидывая ручные гранаты и стреляя из автомата. Даже из подствольника пустил гранату и точно поразил пулеметный расчет КМА, что устраивался на въезде на территорию. Взрыв отбросил тела, нашпиговав осколками. Моя контратака помогла уничтожить порядка 20 боевиков. Сколько-то ранеными были, но они здоровые лоси, быстро укрывались, даже будучи ранеными. Отойдя снова за дом, сменил накопитель в амулете личной защиты, в ноль почти разряжен, 3% всего, перезарядился, выглянул и пустил гранату фугасную из РПГ, поразив 3 боевиков, что перебегали в другое укрытие, и вокруг дома рванул, встретив там 5 свежих, видать только прибежали, навстречу шли, вроде не деревня, аул, домов не так и много, а что-то многовато бандитов, или все сюда прибежали, вот так и носился, стрелял, пару раз до рукопашных дошло, но когда потери перевесили все доступные возможности, те начали отходить. Я еще отработал из СВД, с крыши сарая, поразив 7, так что зачистил территорию и открыл Зиндан, спустив лестницу, сделанную из жердин. Хлипкая, но по одному подняться по ней можно. «Вооружайтесь и уходите», — велел я парням. «Я отвлеку бандитов на себя». Пока те это делали, я продолжал зачистку аула, а то только вокруг дома главы банды и деревни зачистил. Мне с парнями не по пути, я так решил. А тут замеру забора, сменив магазин, это последний, и присев в укрытие, поглядывая по сторонам, стал быстро снаряжать запасные магазины, уже опустошенные мной, как рядом раздался голос, на русском, но с металлическим звоном. Было ясно, что голос смоделирован. «Человек, при вашем желании мы можем вернуть вас обратно в родной мир. Не по вашей вине был нарушен закон на 79. Вы следили за нами, за теми, кто украл наше оборудование, пока вы их не уничтожили. Потом насчет вас решался вопрос о возвращении. Решение принято. Ну кто бы сомневался. Да, я согласен. Желаю вернуться в родной мир. Встаньте и сделайте шаг вперед. Портал перед вами. Я так и сдал. Короткая очередь срезала несколько веток с яблони над головой. Пару пуль защиты отбила. Где-то засел стрелок. Но я уже сделал шаг, провалившись вперед. Под ногами вдруг оказалась пустота, и после падения с 2 метров, покатился по земле. Хаем, в том мире, где я только что был, вечер наступил. Пару часов и стемнеет, а в этом мире, уже темно было. Яркие звезды сияли на ночном небосводе. Надеюсь, это мой родной мир. Что я сделал? Первым делом снял легкий кевларовый бронежилет. Все же не всегда личная защита спасает. Разгрузку, что поверх жилета была, понятно скинул, да магазины дозарядил. Пока все убрал, оставил то, что при мне было на момент похищения. Далее, прежде чем устраиваться спать, я достал тот кофр с медикаментами. Идея одна пришла для легализации, нашел упаковку стерильных шприцов, одноразовые. Достал один, поискал и нашел ампулу снотворного, диагност лекарского амулета подтвердил, что это сильное снотворное, и полкубика ввел через вену на левой руке. Потом сделал еще 4 укола пустышки, и закрыл их кусками пластыря. Пусть видит, что я под препаратами был, может, в крови что найдут. Вот так прибрался, и забравшись на холм, осмотрелся. Хаем, а места-то знакомые. Ну точно, вон сопка, за ним хутор Хуеси, а там дорога на нашу заставу и на Мурманск. До места, где на меня напали, 8 км будет. Хуторянина понятно не так звали, длиннее, но мы сократили до этого имени. Нарвав травы, сделал лежанку и, подложив кулак под голову, я постарался уснуть. До темноты дергаться не буду. Нападение на наряд. Тут наверняка идут поисковые мероприятия. Солдат нагнали. Утром выйду на грунтовую дорогу и на попутной машине на заставу. Если она будет, дорога одна, по ней 2 деревни, 3 хутора и наша застава снабжаются. Может и повезет. А пока лежал, размышляя, буду говорить, что ничего не помню, видел движение сбоку, ударил из автомата, на нервах, ждал нападения, и дальше мрак. Очнулся недалеко от хутора Хуеси, вышел на дорогу и до заставы доехал на попутке. Это все, пусть проверяют. Конечно, особистой контрразведка нервы вымотают, как бы отпуск не зарубили, через 2 недели Неделин обещал, но отобьюсь. Главное выдержать накал в начале, там уже легче будет. Вот на этих мыслях и уснул. Думаю, тут усталость. Стресс и малая толика снотворного в крови сработала, быстро уснул. Проснулся, когда светало, от холода. Откровенно говоря, замерз, даже немного позанимался физзарядкой, чтобы согреться. Есть из своих запасов ничего не стал, наверняка врачи проверять будут, пустой желудок должен быть, и вот так направился к дороге. Пока шел, прикидывал разные моменты. Главное, вернулся, до сих пор поверить не могу своей удаче. Кто мне помог, не знаю. По подбору слов и звучанию, могу предположить, что это были инопланетяне, а почему бы и нет, ну или те, кто под них маскировался, тоже вариант, однако он меня устраивал, не устраивало то, что я теперь возможно под наблюдением тех, кто это все провернул, грела радостная мысль, что я того Гундосова и его помощника все-таки грохнул, я и сам не сомневался особо, а тут после подтверждения, так вообще пришел в хорошее настроение, значит, планы не меняются, и это хорошо. Да я вообще в плюсе, побывал в мире будущего, пусть и с убитой экологией, похватал, что рядом из ценного было, и вот вернулся. Почему бы не порадоваться? Правда, все добытое перебрать надо, много мусору вроде упаковок, оружие добытое почистить и в порядок привести нужно, снарядив, но я все равно радовался. Теперь главное пройти все этапы проверок и допросов, и дальше уже легче будет. Дошел я до дороги быстро, и сразу же услышал шум двигателя, но интуиция подсказала, что лучше не выходить. И правильно сделал, проехала черная МК. Я опознал одного особиста из нашего пограничного округа. Машина полна офицерами была, чернухой от них так и несло. Попал бы к ним в руки и не факт, что живым бы вышел. Такие еще есть. А ехали они, к слову, от заставы. Что-то рановато тронулись, времени и 6 утра еще не было. Значит, что-то срочное сорвало. Подождал еще с полчаса и новый шум движка, а выглянув, даже радостно хохотнул. Этот ГАЗ-51 скрытым кузовом, с нашей заставы, старшина-сверхсрочник Давыдов, видимо на склады за припасами выехал. Так что шатаясь, стал выходить на дорогу. Водила, боец Мухамедзянов и старшина Давыдов, меня опознали. Скрип тормозов и машина замерла, эти двое выскочили из машины, причем оба с оружием в руках. Значит, в округе введено особое положение. Давыдов, подскочив, спросил: «Олег, ты как? Жрать хочу». И в сон постоянно кидает, присев на бампер грузовика, что тихо урчал мотором, ответил я: «Я с собой еды прихватил, сейчас тебя в кабину, поешь и вернемся на заставу. Там вообще непонятно, что творится, как ты пропал. Кстати, ты где пропадал двое суток? Сколько?» — удивился я, да искренне. Тут мы замолчали, стал снова доноситься гул моторов, и вскоре из-за поворота показалась морда Мерседеса, известная у нас машина, трофейная, на ней возит генерала, нашего командующего округом. За ним новенький ГАЗ-63, такой же, как у меня, но этот с отрытым кузовом, полным бойцов-пограничников. «О, батя выехал к нам, что-то рано», — пробормотал Давыдов, разгибаясь от меня и полуобернувшись. «Может, что случилось, не слышал?» «Да, взял ночной наряд на границе Несуна, редкость, но бывает, вряд ли из-за этого сорвали». «Да, причина так себе». Так и подъехала эта небольшая колонна к нам. Я встал, поправляя форму. Правда, она вся уделана была, даже брызги крови на ней, погон пропал с левого плеча, на правом едва держится. Видно, что я вышел из схватки, и довольно жаркой. Давыдов сразу рванул к двери машины, открывать, заодно доложился о моем появлении. Генерал сам подошел, с ним два офицера было в машине, капитан и майор с ним были, бойцы пока покидали кузов, там молодой лейтенант командовал, что ранее в кабине грузовика ехал. Капитан с фотоаппаратом был, сделал несколько снимков со мной в кадре. «Старшина, кратко, доложите, что помните», — приказал командующий. «Товарищ генерал-майор, во время возвращения усиленный наряд подвергся нападению. Я только боковым зрением увидел, что на меня что-то прыгнуло, и машинально в перекат ушел. Больше ничего не помню. Очнулся тут рядом, в 4 километрах, рядом с хутором Хуесинин. Рядом стояли мои сапоги, с портянками, ремень с подсумками и планшетка. Автомат пропал, и магазины пустые, фуражки нет, а так все на месте. Наверное, бойцы вынесли, только зачем-то бросили. Еще порохом сгоревшим от меня несло. Собрался, вышел на дорогу, а тут как раз наш снабженец, товарищ Давыдов, с заставы едет. Как самочувствие? Кушать очень хочется и в сон кидает. Проводить до места, где очнулись, сможете». «Так точно». Машину с Давыдовым срочно отправили на заставу, информацию передать, что я нашелся, до бойцов для прочесывания привести. Меня покормили, бутерброды сделали, с рыбой, у бойцов пайки были, и вот двинули по маршруту, что я шел к дороге. Вот так до холма, где я и спал, оказав место это как то, где очнулся. Место, куда меня переместили чуть дальше, метрах в 200. Генерал с нами был, к слову, тоже с интересом изучал округу. Бойцы, что с нами шли, прочесывали местность. «Значит, не помнишь, как огонь открыл?» — уточнил майор. «Нет, я только свой прыжок помню, чтобы в перекат уйти, и все. Если огонь открыл, то только на вбитых рефлексах». «Да, рефлексы», — вздохнул генерал. «В том месте, куда вы открыли огонь, старшина, обнаружены части человеческого черепа, с частицами мозга и волосами. Кого-то вы поразили, рыжего, судя по цвету волос, но тела так и не нашли. Загадка». Тут раздался крик, как раз из низины, куда меня закинули пришельцы. Мы двинули туда, и в траве я рассмотрел черный пластиковый магазин от автомата, трофейного калаша, взятого из арсенала банды. «Да, косяк, как же я его не увидел. Видимо, выпал, когда перекатом катился после перехода». Пустой магазин, воняющий сгоревшим порохом, даже генерал присел и понюхал, не трогая находку, но под пятерку, которой сейчас просто не существовало. Капитан сделал несколько снимков с разных ракурсов. При находке оставили бойца на охране, дальше причесывание продолжалось, майор остался, командовал там, а мы двинули обратно к дороге. Там встретили и Неделина с бойцами. Был и наш замполит. Зама командира заставы, лейтенанта Верегина, не было, за старшего, видимо, на заставе остался. Пообщались, Неделин уточнил, как я себя чувствую, и там разошлись. Наши приняли участие в прочесывании, а меня в Мерседес, и генерал лично отвез в Мурманск, тут до него 70 км по прямой, и сразу в военный госпиталь. Я по пути убрал медальон личной защиты, явно же будет внешний осмотр. Там сняли форму, ее куда-то унесли, вся в брызгах крови, что, кстати, офицеров изрядно напрягло, Ну и осмотр моего тела. Сразу все три пластыря обнаружили, и следы уколов. Так что взяли кровь на анализ, мочу, и отправив в койку. Палата одиночная. Да я сразу уснул, на самом деле морит что-то. Кстати, помыться пока не разрешили, не закончили со мной. Наверное, боятся, что улики смою. Ну не знаю. Вот такие дела закрутились. 5 дней в госпитале продержали, потом уже в казарму при комендатуре в Мурманске. Работали особисты нашего пограничного округа. Крепко работали, но я пел ту же песню, «Я не я и собака не моя». Что помнил, описал, остальное не ко мне. Вот так 2 недели и пролетали с момента моего возвращения, уже 20 июня наступило. Я же говорю, главное первый натиск выдержать, там легче дальше будет. Так и оказалось. С меня подписки о неразглашении взяли, но что важно, вещи вернули, награды, форму новенькую и приказ по новому назначению. Про отпуск велели даже не заикаться, а вот это настораживает. Офицеры да, часто меняются, получая новые назначения, а вот обычных солдат-срочников особо не перекидывают, куда прибыл, там и служи. Такое бывает только с теми, кто стал ненадежным. Ну или меняют место службы из-за секретности или специально для смены территории места службы. Так вычисленных стукачей убирают, чтобы не прибили. Так даже и не скажешь, какой вариант со мной. Может, все вместе было, но приказ был за 3 суток добраться до Львова, меня направили в украинский пограничный округ. Там дальше уже сообщат куда. 3 суток на дорогу, что-то маловато. Впрочем, за 2 недели я Мурманск не покидал, так что уже через час после получения приказа и выдачи припасов в дорогу, сел в поезд, как раз отходил на Москву, через Вологду, едва успел, и вот устроившись на верхней полке, вещмешок под голову, вскоре уже спал. Вымотали меня последние часы с беготней. Поезд пассажирский, мест мало, а народу больше, видимо, безбилетников хватало. Сейчас это контролировать стараются, ходят контролеры, билеты проверяют. У меня билет, выданный в кассе военного коменданта. Все вещи мне привезли, Давыдов лично передавал по описи, награды на гимнастерке, форма новенькая, до меня не носили, даже сапоги новые. Кстати, там у старых голенище прострелено было, я вот не заметил. И группы крови на форме, как удалось подслушать, 3 разных человек. Да уж, я был такой загадкой для контрразведки, так и эдак крутили, но я ничего не помнил. Следы уколов еще эти. Жаль, с парнями не попрощался, сколько служили вместе. Уверен, Неделин там злой как черт, меня он точно бы не отдал. Нашел способ оставить, но мы военные, приходится выполнять прямые приказы, благо мне осталось служить меньше года, что радовало. Вот так и катил прочь. Прибуду, напишу письмо с новой полевой почтой. Я уже 2 написал и отправил, но вряд ли до родных они дойдут. Да, московские спецы уже работали, прибыли в тот день, как меня обнаружили, видимо, какой-то интерес проявился. В основном они и наши особисты со мной работали. 2 сутки до Москвы добирались, и это еще быстро. Паровоз новый, как от проводницы слышал, шустро бегает, дым часто в окно залетало, но ничего, пассажиры особо не роптали. Есть ли среди пассажиров топтуны, что могут за мной следить, не в курсе, но по идее должны быть. А что-то больно быстро меня отпустили, такие следствия не на 1 месяц идут. Может, решили, что все, что могли, узнали, и я им не нужен, отправили подальше, но вот откровенно говорю, что-то сомневаюсь. Поэтому, прибыв в Москву, я побежал не на Киевский вокзал, а Курский, где почти сразу получил билет. Я особо головой не крутил, народу хватало, поди топтунов рассмотри. Да, это направление не совсем то, что мне нужно, но хочу посетить место захоронения, братскую могилу, где отец похоронен после боя с другими бойцами. Там почти 2000 погибших бойцов захоронено, немало неопознанных. На наши письма из части ответили только в 46-м. Даже прибыл командир, замполит дивизиона, где служил отец. Привез вещи, даже удивлен, что сохранили, награды. Даже общие фотографии были. Он это, без сомнений. Мы 3 раза бывали на месте гибели, где сельчанами, из рядом раскинувшегося села, шел уход за братской могилой. Пионерская дружина ограду сделала из дерева. Вот и хочу посетить его. Я уже устроился в вагоне, купе было. Кстати, 4 часа на вокзале отправления ждать пришлось, 2 раза комендантские документы проверяли, интересовались, почему не по той ветке еду, вполне топтуны могли навести, но ничего, отбыли. А отвечал, что билетов на Киев нет. Я еще Натальи не касался, хотя стоило бы. Училище она закончила с хорошими отметками и попросилась куда-нибудь на север. Оказалось, та запомнила мои слова, что там неплохо устроиться можно было, и по распределению ее летом 48-го направили аж в село Норильск, у промышленного комбината, что начал не так давно работать. Там полноценную больницу заканчивали строить, и нужен был персонал, а Наталья медсестра общего профиля. Письма пишет, все нравится. Вышла замуж за молодого инженера с комбината, в 50-м году, в 51-м родился сын, Сашей назвали. Вот такие новости по ней. Она нас навещала после окончания училища, больше не видели, все новости из писем, да и сами ей слали. Ольге, сестре моей, сейчас уже 15, Марте 13, растут. Матушка писала, все у них хорошо, ждут меня. Дома вроде в порядке, супруга часто пишет, описывая быт и жизнь. Разве что мой мотоцикл, этот мопед с педалями, в сарае стоял, с моего разрешения своему брату отдала, во временное пользование, пока меня нет. Тому 15, гоняет на нем только пыль столбом. В остальном, живут, детей растят, малая капризничает, хозяйством занимаются. Старшая дочка постоянно у бабушки, носится там. Сам я против коровы был, коза есть и хватит. А мамы вот корова есть, у нее молока берем. Но пока меня не было, супруга взяла теленка, и теперь у нас подросшая корова, что почти 10 литров молока в день дает, та сыры делает, масло и сметану взбивает. Вот такие дела. Жаль, заехать не смогу, времени просто нет. А вот посещение памятника даст понять, есть слежка или нет. Так что в вагоне, достав шахматы, сел играть с попутчиков. Играли на конфеты, чтобы интерес подогреть. Конфеты с моей стороны, он палку полукопченой колбасы выложил. Тоже ценность. Вот так партию и играли. Я, кстати, сильный игрок. А у нас на заставе Неделин по шахматам даже какие-то награды имел. И серьезно подсалил многих на это дело. Я вот тоже увлекся. 2/3 я позорно продул. Против меня сидел серьезный и сильный игрок. Кстати, инженер крупного оборонного завода. Ага, так и представился. Не думаю, что подведен. Скорее всего, действительно инженер. Только что он в плацкарте делает. Не в СВ едет. Уточил. Куда билет оставался, туда и взял. В спешке собирался, да по личным надобностям. Очень уж на актера похож, что Старлея тучу сыграл в небесном тихоходе. Да он особо и не смущается с простым людом ездить. Простой парень, если так можно говорить о мужчине лет 50. Вот третью партию свели в ничью, а четвертую уже я выиграл. Отыграл одну из своих конфет. Тут нас отвлекли, а время обеда... Все зашуршали свертками, запахло вареными курочками, копченостями, яйца вареные чистили. Вот и мы присоединились, убрав шахматную доску со столика. Именно в этот момент я наружку и приметил. Парень прошел мимо, даже не взглянув на нас. Вот только я помнил его по прошлому поезду, что из Мурманска шел. Сомневаюсь, что это совпадение. Обед прошел неплохо, наши соседки по купе присоединились. Мы пока играли... Они рядом на полках сидели, но видно, что игра им особо не интересна, между собой общались. А вот после обеда к нам начали присоединяться соседи из других купе. Скучно, а у нас началась тяжелая игра, оба сильные игроки, и довольно напряженно все шло. Интересующихся хватало, даже в проходе стояли и внимательно наблюдали за игрой. В общем, в этот раз поездка удалась, на мой взгляд. А до нужной станции, билет я брал до самого Курска, добрали к 3 часам дня. Там на станции, прихватив вещмешок, я и вышел. 20 пассажиров сошло. Тут же были тот парень, что я уже приметил, и смутно знакомая девушка. Кажется, тоже была с нами на поезде из Мурманска. Оба с вещевыми сумками. Я же стал искать попутную машину к тому селу. Тут 30 км до него. Повезло найти жителя села, а он с нашего поезда, агроном, сказал, что за ним заехать должен, и меня возьмет. Тут и топтуны подошли, просились с нами. Ну да, площадь у станции пуста, где они машину возьмут для слежки, исчезну и с концами. А подъехала старая полуторка, их полно на дорогах, вроде даже грузовик этот продолжают выпускать. Налажено же производство. Ничего своего я не доставал, понятно, забрался в кузов, девушке помог, подав руку, и мы вчетвером устроились в пустом кузове. Хотя вскоре к нам присоединилось еще трое сельчан, две женщины и мужчина. В кабине уже сидела дородная женщина рядом с шофером, никто ее гнать и не думал. Вот так и поехали. А вообще, плотный контроль, даже в Мурманске ничего не доставал и не осматривал, столько трофеев, а не попользуешься, не приведешь в порядке. Хотел изучить то, что в сейфе старшего банды взял, да даже оснастить мой автодом аудиосистемой, телевизором с проигрывателем, подключив к сети, и смотреть фильмы, было бы неплохо. Однако, похоже, до конца службы ничем серьезным заняться не могу. Максимум все оружие переберу, почищу и снаряжу, и все. Об этом и размышлял. Причем, не скажу, что я не рад такой службе. У меня отличные учителя были, обучили делу следопыта, искать и распознавать схроны. 2 года науку впитывал, и еще много познать надо, но тут вот этот перевод. От станции до села около 30 километров, ехали вполне шустро. Даже, сейчас, летом 52-го тут и там на глаза попадались артефакты войны, сгоревшие танки, остатки пушек. Не все вывезли, но старались очистить от них землю. Когда до села километров 5 осталось, я приметил отличный лук с полевыми цветами и, постучав по кабине, попросил остановиться на 5 минут. Пассажирам можно ноги размять. Оставив вещи в кузове, я спрыгнул и стал выбирать цветы, срывая. Вот так небольшой букетик увязал и вернулся в кузов. Все думали, девушке подарю, но я держал букет на коленях. Парень из Топтунов еще подмигивал, мол, девушке какой везешь, а тут, увидев, что скоро братская могила будет, снова застучал по крыше. Водила открыл дверь и встал на подножке, вопросительно глядя на меня, вот и попросил подъехать к ней. Шофер снова не отказал, хотя вроде торопился. Так что, спрыгнув с кузова, прихватив вещмешок и под взглядами попутчиков, сняв фуражку, прошел через ограду к памятнику. Постояв, положил цветы и, достав из вещмешка бутылку водки, столичная, кусок черного хлеба и граненый стакан, налил и положил хлеб сверху. Ну и сам сделал глоток из горла. Не заметил даже, как попутчики подошли. Я как раз поздоровался, описывал отцу, как в семье, рождение младшей дочери, которую пока даже сам не видел.